Глава 21. «Вы определенно знаете, как накормить мужчину», — сказал Берг, откинувшись на спинку изрядно потрепанного дивана. «А вы определенно знаете, как подбирать подходящую к этому музыку», — отозвалась Роберта Уэст, сидя рядом с ним. Они проводили вечер в квартире Роберты на восточной 73-й улице. Высокие потолки украшали замысловатые завитушки, которые могли бы служить обрамлением для гипсовых купидонов и дриад. Но на стенах не было ничего, кроме нескольких репродукций Дюфи и Утрило, без рамок и не слишком высокого качества. Высокие окна прикрывали портьеры из мешковины, выкрашенные в бордовый цвет, а древний итальянский камин бездействовал уже целое поколение. Поскольку мебели было мало, фигурка девушки, и без того миниатюрная, казалась уменьшившейся вдвое, напоминая рыжеволосую Алису в съежившемся состоянии. Примечание. Алиса — героиня сказок английского писателя Льюиса Кэрролла, Чарльза Латуиджа Доджсона. Годы жизни 1832-1898. «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Берту казалось, что она выглядит восхитительно, но он, разумеется, не осмелился сказать ей об этом. Роберта угостила Берка обедом, состоящим из ростбифа и йоркширского пудинга, чтобы вы чувствовали себя как дома. И хотя мясо было недожаренным, а пудинг недопеченным на его вкус и на любой другой, как виновато, подумал он, Берг прибег к чисто мужской лжи относительно ее кулинарных способностей, поскольку нельзя требовать всего от женщины, обладающей столь многими образцовыми качествами. Что касается музыки, то это был его вклад в трапезу. Помимо бутылки отнюдь не первоклассного калифорнийского бургундского, Роберта сказала, что у нее есть скромный проигрыватель, поэтому он по дороге зашел в магазин «Либерти» на Мэдисон-авеню и купил «Илию» в исполнении солистов и хора Хаддерсфилда, не зная, что у Роберты имеется маленькая коллекция пластинок, состоящая в основном из манчини, старых записей Гленна Миллера, двух-трех дисков Уайтмана и тому подобного легкомысленного репертуара. Примечание. «Илия» — оратория Мендельсона Бартольди. Берг испытывал столь явное наслаждение от оратории, что Роберте хватило ума притвориться довольной, хотя музыка большей частью казалась ей скучной и непонятной. Таким образом, оба галантно лгали, и вечер прошел великолепно. Когда они сидели рядом на диване, он с трудом подавляя желание, а она прямо и чопорно, Берг пробормотал. «Здесь так удобно, что хочется сбросить туфли». «Не поддавайтесь этому чувству», — сказала Роберта. «Почему, мисс... я хотел сказать, Роберта?» «Сбрасывание туфель может стать только началом». Берг покраснел. «Я не имел в виду...» «Конечно нет, дурачок», — проворковала Роберта. «Это было свинством с моей стороны. Можете сбрасывать туфли сколько душе угодно». «Благодарю вас», — чопорно отозвался Берг, «но я, пожалуй, останусь в них». Роберта засмеялась. «О, вы такой, такой скотч!» «Правильно говорить, шотландец. Простите». У меня никогда еще не было знакомых скотч-шотландцев. А у меня не было знакомых молодых американок. Я не так уж молода, Гарри, но спасибо за комплимент. Чепуха. Вам наверняка не больше 22. Благодарю вас. Но в следующий день рождения мне исполнится 27. Учитывая, что ей должно было исполниться 28, Роберта считала ложь слишком мелкой, чтобы отягощать свою совесть. «О-о-о! И когда же это будет?» Уже стоя в дверях со шляпой в руке, Берг внезапно обняла Роберту и впился в ее губы, прежде чем они успели превратиться в резиновые прокладки. Их мягкость и собственная вспышка сильно удивили его. Вечер получился потрясающим до самого конца.